не осмелилась возражать, и все же Екатерина иностранка. Кто сегодня помнит об этом? Она в совершенстве овладела русским языком, тщательно следит за исполнением всех русских обычаев, занимается и не без успеха русской литературой. Она создала себе славу умной женщины, от благоволения которой каждый может ждать райских мгновений. На одних Екатерина действует одной стороной своих возможностей, на других другой, но всегда добивается цели. Вероятно, самым удивительным можно назвать отношение к ней Никиты Панина. После того, как ему не удалось стать фаворитом императрицы Елизаветы, он достаточно долго пробыл в Швеции в качестве посланника и вернулся противником царского единовластия. Его мечты о Конституции. И тем не менее наш резидент утверждает, что Никита Панин готов поддерживать именно великую княгиню. Что ж, вовремя данное обещание — половина успеха. А великая княгиня, судя по всему, на них не скупится. Бестужев был, безусловно, прав, видя в ней реальную преемницу Елизаветы. Однако как мог он довериться бумаге? Доверенные лица не менее опасны, милорд. Кто говорит о доверенных лицах? Надо было найти предлог для личного разговора. Говорят, события разворачивались слишком стремительно. И вот вам лишние доказательства. Быстрота в дипломатии необходима, поспешность не нужна, и, что хуже, наказуема. Не думаю, чтобы императрица довела приговор до исполнения. Ее обычный прием — оставлять человека под угрозой исполнения приговора на длительный срок, а затем проявлять милосердие, заменяя смертную казнь телесным наказанием и ссылкой. Существенно другое. Бестужеву больше не вернуться на небосклон российской государственной службы и политики. О, в этом нет ни малейших сомнений, милорд. Ошибка канцлера. Эпилог. Московская губерния, село Горетово, Барский дом, Бестужев. Конец, значит, с великим канцлером. Нету больше Алексея Бестужева. Поместье лишили, деньги отобрали, ни тебе чинов, ни тебе орденов, жизнь подарили. Живи, Алешка, в деревеньке последней, гнилущей, да жизни радуйся, что еще солнце тебя греет, дождь мочит, снег заметает, да небо в глаза глядит. И зато в ноги кланяйся. Урядника каждого начальником себе считай. Нет-нет, не все еще с Бестужевым. Выход должен быть. Всегда находился. Неужто теперь не найдется? Должен найтись. Жил-то как. В Щеголях не ходил. Как бы и захотел, когда успеть. Не хотел, в отца пошел. Одна служба на уме, что с молоду, что под старость. С ней к месту не прирастешь, часы с портными время потеряешь. Считал, в столице родился, а рассмотреть Москву толком не успел. И то сказать, сколько их дворян Бестужевых развелось к петровским годам. Служил их без перечь десятка два, стольников при царице Прасковье Федоровне, при патриархе, царских четверо. А поди ж ты, один отец, Петр Михайлович, милости государевой заслужил прозываться вторым прозванием. Все Бестужевы, а он с родней Бестужев-Рюмин. Чтоб отличность, чтоб не как все. Древнее иных выходит, знатнее. Жил когда-то Яков Рюма, сын Гаврила Бестужева, 3 века назад. От него, сразу разберешь, род вели. Родством с ним считались. Оно верно. Из двумя прозваниями довелось Петру Михайловичу, забравши сыновей на Волгу, в богоспасаемый Симбирск, воеводой стать. Невеликая честь. От государевых дел далеко. В самом городе от силы 1500 душ. От крепости после лихой осады стенки Равина до казацкого бунтовщика Федьки Шелудяка мало что осталось. Слава одна. Ворот 8, да стены деревянные. Да и то, берется не от кого, разве ссылку отдавать.